Глава первая. Что значит «слышать мир»? Какие жизненные проблемы можно решить, научившись брать интервью? Что значит «слышать мир»? Мы не отдаем себе отчета в том, что огромное количество проблем в нашей жизни решилось или не возникло бы вовсе, если бы мы настраивали себя на то, чтобы слушать, а не сообщать миру бесконечно о том, что мы существуем. Мы очень любим себя, и это нормально. Ненормально, что мы любим себя намного больше мира, в котором живем. Часто мы сами себе куда интереснее мира, который нас окружает. Мы идем в мир для того, чтобы доказать себя, а не за тем, чтобы узнать что-то новое. Мы не хотим, а потому не умеем получать информацию от окружающего нас мира, от окружающих нас людей. Нельзя полюбить то, что не умеешь. Может быть, потому и не любим мы постигать окружающий мир, что не любим этого делать? Все, что находится вокруг нас и даже внутри нас, можно назвать одним словом – информация. Она прорастает повсюду, а мы совсем не умеем ее собирать. Мы гордимся тем, что человечество изобрело речь, однако мы не только не умеем ею пользоваться, мы даже не в состоянии как следует понять значение слова, значение звука в жизни человека. Как и во многих иных ситуациях, мы не желаем слышать здесь даже подсказки природы. Домашняя птица, индюшка, совершенно замечательная мать, любящая, заботливая и так далее. Однако своим ребенком она готова признать любое существо, которое издает звук «чип-чип». И когда на чучело хорька, а это злейший враг птицы, надели магнитофон, который говорил «чип-чип», несчастная поверила, что хорек ее ребенок. Примечание. Подробнее смотри «Чалдини. Психология влияния». 4-е международное издание. Санкт-Петербург. Питер. 2004 год. 15-я страница. Конец примечания. Зоологические детали этой истории меня не интересуют. Я вижу в этом символ, метафору. Звук в природе более важная, если угодно более сущностная характеристика, нежели внешний вид и даже запах. Нам, людям, тоже было бы неплохо научиться выхватывать из моря информации свои чип-чип, собственные жизненно важные характеристики людей и мира. Слышать мир – это значит уметь задавать ему вопросы и понимать, что он тебе отвечает. Слышать мир – это значит научиться брать у него интервью. В последующих главах мы обязательно поговорим о том, что же такое интервью. Пока же заметим самое главное. Интервью – это не жанр журналистики, а жанр жизни, который помогает нам понять окружающий мир и самих себя. Интервью – это единственный способ получать информацию от окружающей нас действительности. Американские ученые подсчитали, примерно 80% нашего общения приходится на интервью. Интервью – это основа нашего общения с миром. Общение и общий – это однокоренные слова. Значит, интервью помогает нам найти то общее, что есть у нас с другими людьми и с миром. Интервью – основной жанр человеческого общения, потому что дает возможность найти общее между людьми. Когда тележурналист спрашивает у политика, кого вы будете поддерживать на выборах, когда телеведущий спрашивает у гостя студии во время очередного ток-шоу, не стыдно ли вам было изменять своей жене, когда мальчик спрашивает у девочки, ты меня любишь, когда ребенок спрашивает у папы, могу ли я пойти погулять, когда покупатель спрашивает у продавца, эта техника из Китая, когда врач спрашивает у больного, на что жалуетесь, и когда жена спрашивает у мужа, где твоя зарплата, все это интервью, и все они строятся по одним и тем же законам. Более того, когда вы хотите понять незнакомый город или страну, когда вы занимаетесь познанием чего-то нового в науке или в человеке, когда вы читаете книгу или смотрите фильм, когда вы говорите с самим собой, чтобы лучше понять себя и свою жизнь, вам помогает все тот же главный жанр жизни – интервью со своими незыблемыми законами. Если вы приходите в мир для того, чтобы показать ему, какой вы крутой, у вас нет никакой необходимости учиться брать интервью. Если вам интересно познавать жизнь, у вас нет иного способа это сделать, кроме как научиться брать интервью. Интервью – это способ жизни человека, который хочет познавать. Умение брать интервью помогает решать огромное количество проблем. Какие жизненные проблемы можно решить, научившись брать интервью? Интервью как способ получения энергии от других людей. Из опыта жизни мы знаем, что нас питают разные энергии. Энергия солнца, которую мы приобретаем и непосредственно, и от еды. Энергия, которую мы получаем от сна, от любимого дела. Огромную энергию дает человеку вера в Бога. Мы можем не понимать суть этих энергий, мы даже можем в них не верить. Однако, любой артист вам скажет, что на сцене проходят многие болезни. А вот тот, кто занимается нелюбимым делом, вряд ли сообщит, что он выздоравливает от работы. Не происходит ли это от того, что лечит лишь любимая работа? Мы знаем по себе, какими вялыми становимся, если не выспались. Но стоит нам вступить в интересующий нас диалог, как эта вялость куда-то исчезает. Среди самых главных энергий, питающих нас, безусловно, есть энергия, которую мы получаем от других людей. Знаменитый революционер Феликс Дзержинский с большевистской прямотой утверждал, что он вообще не понимает, о чем можно разговаривать с человеком, который никогда не сидел в одиночной камере. Несмотря на очевидный цинизм этой фразы, в ней есть своя правота. Почему, собственно говоря, сидение в одиночной камере – такое тяжелое испытание, даже когда человек не испытывает нужды в еде и питье? Потому что он отключен от мощного источника энергии, от других людей. Нам кажется, что веселые люди всегда компанейские, а мрачные всегда одиноки. На самом деле это так с точностью да наоборот. Люди, любящие компании, такие веселые, потому что они набираются энергии от других людей. А когда человек целыми днями сидит дома, сам себя сажая в одиночку, он отключает себя от мощного источника энергии и поневоле мрачнеет. Именно потому, что интервью позволяет найти некоторую общность, это самый лучший способ обмена энергиями между людьми. Интервью как один из способов стать счастливым. В одной из своих книг очень мудрый и очень современный философ его святейшества Далай-Лама заметил: «Я считаю, что основная цель человеческой жизни – счастье. Это очевидно. Независимо от того, кто мы – атеисты или верующие, буддисты или христиане – все мы ищем что-то лучшее в жизни. Таким образом, по моему мнению, основное движение в жизни – это движение к счастью». Примечание. Его святейшество Далай-Лама, Говард К. Катлер, «Искусство быть счастливым. Руководство для жизни». Киев, Москва, Санкт-Петербург, София, 2003 год, 21 страница. Конец примечания. Каждый из нас, конечно, хочет стать счастливым. Без сомнения, одна из причин, которая мешает нам это сделать – одиночество. Согласимся, что одинокий человек редко ощущает себя счастливым. Меж тем, тот, рядом с кем есть близкие и родные люди, начинает ощущать себя несчастным только когда приходит большая беда. Часто употребляя слово «одиночество», всегда ли мы понимаем, какой смысл вкладываем в это слово? Ученые дают определение. Одиночество – эпизодически острое ощущение беспокойства и напряжения, связанное со стремлением иметь дружеские или интимные отношения. Примечание. Куницына, Казаринова, Погольша. Межличностное общение. Учебник для вузов. Санкт-Петербург. Питер, 2003 год. 268 страница. Конец примечания. Одинокий человек, человек беспокойный и напряженный. Быть счастливым не только приятно, но и полезно. Одинокие, несчастливые люди болеют чаще и тяжелее. Умение брать интервью, общаться, находить общее с другим человеком – самый эффективный способ уничтожить одиночество и, значит, приблизить себя к счастью. Интервью как способ получения информации от человека. Если вы хотите получить любую информацию от любого человека, у вас есть один единственный способ это сделать – взять у этого человека интервью. О том, что такое информация, мы поговорим буквально в следующей главе. Пока же договоримся, это то, что могут нам дать окружающие нас люди, начиная от родственников и заканчивая продавцом в магазине, начиная от ближайших друзей и заканчивая начальником. Представляете, как здорово научиться получать из этого хаоса новостей те, что необходимы именно тебе. Интервью как способ познания. Любое познание – это интервью. Любое познание начинается с вопросов. Всем великим открытиям в науке, то есть великим ответам, предшествовали великие вопросы. Наука – это бесконечная цепь интервью, которые на протяжении веков ученые берут у действительности. Прогресс, а не однозначной роли которого мы еще поговорим чуть позже, это собрание великих ответов на великие вопросы. Чтение – тоже познание, и значит тоже интервью. Почему одни люди выбирают книги Донцовой, а другие – Достоевского? Почему в одном душевном состоянии мы перечитываем Цветаеву, а в другом – Бунина? И вообще, чем все эти писатели отличаются? У одних из нас есть вопросы к Донцовой, а у других – к Достоевскому. В разном душевном состоянии у нас могут появиться вопросы и к Донцовой, и к Достоевскому, и к Цветаевой. Но если у человека нет внутренних вопросов к автору, он не достанет с полки его книгу и не будет скачивать ее из интернета. Чтение – это интервью, которое мы берем у автора. Цели у этой беседы могут быть самые разные, начиная от того, что мы просто хотим провести время, и заканчивая потребностью понять что-то очень важное в самом себе. Но это всегда интервью. Об интернете как о способе общения мы поговорим отдельно, в свой черед. Сейчас же заметим, что очень многие из нас используют интернет как справочный источник. Другими словами, мы берем у интернета интервью. Если вы хотите получить информацию от книги или из интернета, вам не мешает научиться общим законам получения информации. Познавая другие города и страны, мы тоже берем у них интервью. У меня есть друг, замечательный израильский фотограф Дмитрий Брикман. На открытии в Москве своей выставки фотографий, посвященной Иерусалиму, Дима сказал: «Я не изучаю город и ничего не фиксирую. Я беру у него интервью». Действительно, если мы хотим не просто пройти с экскурсией по незнакомому городу, а постараться понять его, мы должны с городом поговорить. С его жителями, с его историей, его камнями, его памятниками. Мы должны прийти к городу со своими вопросами и постараться получить ответы. Не просто зафиксировать, а постараться понять для себя, почему в этом городе именно такие жители и почему они живут так, а не по-другому. Во всех городах мира толпы разные. Чем отличается эта толпа от прочих? Почему люди строили такие дома и как они в них жили? Почему они проводят время именно в таких ресторанах, именно так и именно за такой едой? Только в этом случае можно будет констатировать, что мы не просто формально отметились, но получили от города информацию. Если вы не смогли взять у города интервью, вы не смогли его узнать. Кстати, фотографии Брикмана – это не фиксация событий или лиц, а именно попытка, на мой взгляд, очень удачная, познания другого города. Интервью как важнейший профессиональный навык. Любая профессиональная деятельность связана с людьми и с познанием того дела, которым вы занимаетесь. Вы сумеете добиться большего понимания от других людей и лучше понять сферу своей деятельности, если научитесь брать интервью. Кроме того, есть профессии, в которых умение беседовать является принципиальным. Я бы сказал, решающим умением. И это работа не только журналиста, но и, скажем, врача. Если врач не умеет получить от своего пациента важную информацию, процесс лечения может сильно усложниться. Продавец, или, как сейчас модно говорить, менеджер по продажам, возможно, будет удивлен, узнав, Часто ему не удается продать свой товар только потому, что он не умеет получить точной информации о потребностях своего клиента. Многим из нас приходилось либо проходить собеседование при приеме на работу, либо наоборот, принимать собеседование. И в том, и в другом случае умение брать интервью необходимо. Короче говоря, умение брать интервью – это важнейший и универсальнейший профессиональный навык. Интервью как единственно возможный способ самопознания. Будда мудро заметил, что мы становимся тем, что о себе думаем. А как узнать, что мы о себе думаем? Побеседовать с самим собой, получить информацию. Не истерить, не всхлипывать, не рвать на себе волосы, а постараться спокойно получить от самого себя информацию, которая поможет разобраться и в самом себе, и в своем поведении в конкретной ситуации. Тот, кто умеет брать у самого себя интервью, существует как человек, который умеет самого себя осознавать. И это интервью берется все по тем же универсальным законам. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что само слово «самопознание» нас пугает. Мы относимся к нему чрезвычайно серьезно, а значит, чуть испуганно. Мы существуем в такой системе ценностей, в которой познание самого себя есть очень важный, сущностный акт с элементами трагизма. И вот это серьезное, почти сакральное понимание самопознания часто мешает нам вести беседу с самими собой. Мы боимся таких бесед. Они нам кажутся едва ли не противоестественными. Хотя на самом деле нет ничего более естественного для человека, нежели говорить с самим собой. В конце концов, если вы боитесь честно разговаривать с собой, то как же вы не испугаетесь разговаривать с другими? Не бойтесь задавать самому себе вопрос «Зачем?» «Зачем я делаю это дело? Зачем я меняю работу? Зачем я грущу, если можно веселиться? Зачем я общаюсь с этим человеком, если он мне неприятен?» Когда человек сам себе задает вопросы, он всегда знает ответы. Другое дело, что у него не всегда хватает смелости самому себе в этом признаться. Но страх непродуктивен. Еще более непродуктивно вранье самому себе. Я убежден, любой человек может вступить с самим собой в контакт, как минимум для того, чтобы понять смысл своих поступков. Это делает жизнь более осознанной, а значит более счастливой. Интервью как способ предотвращения скандала. Что такое семейный скандал? Или скандал, который случился между двумя водителями, что-то не поделившими на дороге? Или ссора между родителями и детьми, между начальником и подчиненным, между друзьями? Это такая ситуация, когда эмоции взяли верх над разумом, и вместо общения нормальными словами случился бессмысленный крик. В основе любого скандала лежат повод и причина. Если вы идете на поводу у повода, уж извините за невольный каламбур, значит вы даете выход своим эмоциям, тут-то и начинается ссора. Если же вы хотите выяснить причину, которая порождает скандал, у вас нет иного способа, как только обменяться информацией, попробовать понять. Другими словами, если люди захотели и сумели взять друг у друга интервью, то есть выяснить причину распри, вероятность ссоры и скандала между ними минимизируется. Разговор объединяет, истерика и крик разъединяют. Интервью как наиболее правильный способ общения между родителями и детьми. Если вы бесконечно читаете лекции своему чаду, то есть высокомерно говорите ему то, что он скорее всего знает и так, значит между вами нет общения, нет общего. Если чадо покорно выслушивает все ваши нотации и молчит, это вовсе не предмет для радости. Да, вы удачно сыграли роль родителя, а чадо – роль послушного ребенка. Но ведь где нет общения, там нет общего. Знаменитый американский психотерапевт Эверетт Шострам заметил, родитель не делит мир на мир детей и мир взрослых, а рассматривает его как мир личности, где каждый индивид имеет право на удовлетворение своих потребностей. Примечание. Эверетт Шострам – человек-манипулятор, Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации. Москва, психотерапия, 2008 год. Страницы 101-102. Конец примечания. Если вы не берете у ребенка интервью, то есть не стараетесь получить от него информацию про его жизнь, и если он не берет интервью у вас, то есть не старается вас понять, значит, вам не интересны миры друг друга. То есть у вас нет общения, нет общего. Понимаете ли вы, что когда ребенок подрастет, это отсутствие общего может так рвануть, что ваш казавшийся столь прочным семейный уклад разлетится в пух и прах. Интервью как наиболее эффективный способ общения между начальником и подчиненным. Хороший руководитель – это тот, кто может объединить людей, кто может создать коллектив, нацеленный на решение общих задач. Для этого он должен брать у своих подчиненных интервью и не бояться делиться с ними информацией. Плохой руководитель – это тот, кто не нуждается в обмене информацией, потому что ему кажется, что он все знает сам. Понятно, что у такого руководителя люди постепенно превращаются в рабов, которые не умеют и или боятся принимать самостоятельные решения. Умение обмениваться информацией, то есть брать и давать интервью, необходимейшее качество руководителя любого уровня. Итак, интервью – это ключ к познанию мира. Все ли замки он открывает? Интервью работает во всех тех случаях, когда вам для анализа человека, ситуации, города, познания чего-либо необходима информация. В познании любой научной проблемы необходима информация. Для того, чтобы разобраться в самых разных конфликтах, нужна информация. Чтобы двигать самого себя по жизни к счастью, надо разобраться в самом себе, то есть получить от самого себя информацию. Для того, чтобы познать город, нужно получить от него информацию. А для того, чтобы познать море, информация не нужна. Мы любим, не любим город за что-то, за его кривые, не кривые улицы, красивые, некрасивые дома, доброжелательных, недоброжелательных людей и так далее. Море мы любим не за то, что оно соленое или теплое, мы его любим или не любим просто так. Чтобы выстроить семью, необходима информация. Более того, если супруги умеют получать друг от друга информацию, они никогда не скандалят. А вот для того, чтобы возникла любовь, информация не нужна. Мне очень нравится вывод, который делают удивительные люди и ученые Александр и Николь Гротовски. Начало любви не результат выбора, а мгновенная однозначность совпадения. Примечание. Гротовский А, Гротовский Н, принцип дельфина. Москва, Неола Пресс, 2012 год, 180-я страница. Конец примечания. Абсолютно справедливо. Но совпадение возникает или не возникает безотносительно полученной информации. Интервью не работает, когда речь идет о вере, поскольку не человек находит веру, а вера человека, то здесь у нас, так же как и в любви, нет осознанного логичного выбора. Нам не нужна информация, чтобы принять решение, и значит умение брать интервью нам не поможет. Интервью работает, когда у вас есть выбор, оно помогает сделать этот выбор правильно. Большинство наших разговоров с женой, другом, ребенком, начальником, подчиненным, продавцом в магазине, человеком на улице и так далее, подразумевает необходимость некоторого выбора, для правильного осуществления которого необходима информация. Именно поэтому так важно научиться брать интервью. Если мы научимся брать интервью в повседневной жизни, мы сможем решать огромное количество самых разных проблем. Точнее, они решатся как бы сами по себе. Поэтому жизнь человека, научившегося брать интервью, меняется самым кардинальным образом. Умение брать интервью делает жизнь проще, спокойнее и понятнее, а значит счастливее. Теперь, когда мы пришли к принципиальнейшему для дальнейшего разговора выводу, нам пора уже подробно разобраться с главным героем нашей истории, понять, а что же такое интервью? Поговорим и подумаем об этом.